Глава 12. Агата. Я не спала всю ночь. Прокручивала в голове вчерашний день в компании Валькевича. Егор интересный мужчина, от которого у меня голова кругом, но занятой, с невестой. «Ты о нем не думаешь, Агата», — шипела в подушку. Пыталась думать о чем угодно, однако уже через 5 минут ловила себя на воспоминаниях о нем. Наваждение какое-то непонятное. Уже ясно, я к нему никакого отношения не имею. Иначе Валькевич обязательно бы сказал, что меня знает. А он молчал. Утром без страха веду Даришу в садик. Верю, прокурор сдержал свое слово. Почему-то в голове не всплывает ни единого сомнения. И действительно вопрос решился. Мишу перевели в другую группу. Воспитательница сказала, что ведет он себя там тише. И вопрос теперь на контроле у заведующей садиком лично. Им насчет Миши сверху откуда-то позвонили. «Наверное, куча жалоб наконец-то дошла куда нужно», — уверяет она. «Я не спорю. Мне важен результат и радостная дочка, которая побежала в группу к садовским друзьям». У дома Валькевича на стоянке вижу его машину. Радует, что красного кабриолета его невесты нет. Не хочу с ней встречаться и еще в груди скребет от ревности. Ругаю себя, злюсь. При этом не думать, что он ее целует и любит по ночам, не могу. Не представляю. Перед глазами темнеет. В доме быстро переодеваюсь в форму горничной. Готовлю для Егора нехитрый завтрак из омлета и овощей. Добавляю тосты с красной рыбой и воздушным сливочным сыром. Еще кладу на блюдце рядом с чашкой пару шоколадных конфет. Их Дарина вчера не успела все съесть. «Доброе утро». Встречаю Егора в столовой. Он свеженький, с еще немного влажными волосами. На нем брюки и рубашка, расстегнуты на 4 пуговицы. В вырезе видна мужская грудь с курчавыми темными волосами. Все тело медленно затапливает жаром. По коже ползут колючие мурашки. То, что я ощущаю сейчас, так неправильно. Все тело вибрирует от его близости. Краснею, боясь, что он заметит мою ненормальную заинтересованность в нем. Отвожу взгляд. Тереблю подрагивающими пальцами униформу. Добрая Агата. Бархатный мужской голос обволакивает меня. Наши глаза встречаются, разряд тока искрит между нами. Взгляд Егора наполняется свинцовой тяжестью. Чувственные губы приоткрываются. Это невыносимо. Он делает шаг ко мне навстречу. Я не выдерживаю. Приятного аппетита. Сиплю сдавленно, избегая в кухню, где не сразу получается перевести дух. Что это сейчас было? От волнения в груди тесно. Стыдно, но я чувствую томление внизу живота. Боже. Закрываю рот ладонью. Мы в доме одни, и между нами что-то происходит. Ох, Агата, что-то ты дурочкой, по крайней мере, в те годы, что себя помнишь, никогда не была. У Егора к тебе очень мужской интерес. Он это даже не скрывает. Вчера глаз не сводил, сегодня то же самое. И кажется, он не просто заглядывается. Его вспыхнувшее влечение меня пугает. Я ведь просто прислуга в его доме. А есть еще очень красивая невеста. И, конечно же, он не выберет меня. Так если только на какое-то время возьмет погреть свою постель? Но я к такому не готова. Сколько историй слышала о прислуге и хозяевах. Все плохо закончились. Именно для бедных глупеньких девочек. Но я умнее так же. Или нет? Что будет, если Егор вдруг сюда выйдет, если коснется меня? Голова хмелеет от одних только постыдных мыслей. Стою вся в напряжении, пока не слышу звук захлопывающейся входной двери, а затем отъезжающей машины. Накатывает волна разочарования. Он не зашел ко мне. Черт! А если я это все себе только что надумала? Если Егор ничего такого не имел в виду? Я же с мужчиной не встречалась никогда. Ну, то есть не помню, чтобы встречалась. Хотя в моем случае это одно и то же. Может, я все же путаю? Убираю со стола, потом принимаюсь за дом. Ноги несут в первую очередь в спальню Егора. И я долго стою у его разобранной постели. Смотрю на измятые простыни. Прижимаю к лицу подушку, от которой пахнет им. Голова начинает кружиться. До нутра пробирает дрожью. Это ненормально. Быстро меняю белье на постели. Пылесошу, вытираю пыль. Одергиваю себя, потому что постоянно зависаю на каких-то его личных вещах. Расческа, небрежно брошенный на спинку стула галстук, блокнот с записями. Открываю шкаф и провожу ладонью по вешалкам с костюмами. Открываю флакон с одеколоном и брызгаю себе на запястье. Вдыхаю рисковатый, упоительный запах. Прикрываю глаза. Запах стойкий, так что пробудет со мной весь день. После комнаты Егора немного стою у закрытой двери на этаже. Попасть внутрь очень хочется. Что там такого Валькевич прячет, что никому заходить нельзя? Ну, он же не синяя борода, нет? Присаживаюсь и заглядываю в замочную скважину. Там полумрак. Виден стол, стул, ковер на полу. Вроде бы ничего особенного. Так почему тогда комната заперта?